Глава пятая. Дверь медленно открылась. Я еще постояла, вглядываясь в неприветливую темноту за ней и сомневаясь, заходить или нет. Все-таки к авантюрам такого рода я совершенно не склонна. Внучка священника, опять же. Меня вообще-то в строгости воспитывали, и заповеди христианские я на зубок знаю. В них, конечно, ничего не сказано, что это моветон и дурновкусие вселяться в чужие квартиры, не получив согласия собственника, но это я и без всяких заповедей знала. Так что, стоя на пороге квартиры, заранее стыдилась творимого. Окончательно отдаться мукам совести и отказаться от криминальных планов не дал мой нервничающий мочевой пузырь. Под его настойчивым давлением я включила на телефоне фонарик, посветила вперед и, не увидев никаких ужасных ужасов, смелая гладиаторшей шагнула в темноту. Фонарик можно было и не включать. Стоило мне переступить порог, как в помещении загорелся свет. Понятно, светильники с датчиками движения. Продвинутые владельцы, однако, у этого сдаваемого в наем жилья. Подумав, что заниматься анализом я буду потом, захлопнула за собой дверь. Решительно закрыла замок на ключ, потом задвинула массивную задвижку и накинула имеющуюся на двери цепочку. Но все, если кто-то и захочет войти снаружи без моего ведома, вряд ли у него получится. Прислонившись к двери лопатками, я принялась осматриваться. Странно, но квартира, куда я так беспардонно вторглась, с первого мгновения показалась не похожей на сдаваемую в аренду. Съемного жилья за свою жизнь я насмотрелась по самое не хочу и разбиралась в нем не хуже, чем в костях черепа, коих у нас имеется ни много ни мало, а 23 штуки. Ага, в одной единственной голове сразу 23 кости. В съемных квартирах всегда пахнет какой-то затхлостью даже в самых чистых и ухоженных. Еще унылостью и особым ароматом дешевизны. Никто не будет обставлять сдаваемое жилье качественной мебелью и дорогими аксессуарами. Так вот, эта квартира была не из той серии. Даже в прихожей со стандартным набором мебели, пуфик, обувница, вешалка, зеркало – все было дорогим. Мебель не картонная из Икеи, а настоящее дерево. Скорее всего, качественная дорогая Беларусь, а может даже Италия. И не сосна, а дуб. На плиточном полу ковер, добротная, уютная шерсть. При взгляде на него мне сразу захотелось разуться и походить по длинному щекотному ворсу босыми ногами. Подавив дурацкий порыв, я сняла сапоги и пошла осматриваться дальше. Вернее, отправилась искать туалет, ну и заодно оглядеться. Страшновато было, конечно. А ну как притащится сейчас тот гондон Вова из кафе проверять, заселилась в секс-хату его подружка или нет. Наверняка ведь захочет удостовериться. Не убьет он меня, конечно, обнаружив здесь место своей пассии, но полицию может вызвать. Или сам решит мне по шее навтыкать за мою дичайшую наглость. Ай, ладно, придет, тогда будем разбираться. Не придет, переночую здесь, а завтра на ясную голову буду решать, что делать дальше. Первым делом я отыскала туалет, оказавшийся рядом с прихожей, и выглядел он опять же совершенно не как санузел в съемной квартире. Все здесь было очень основательным и дорогим, богатым, я бы сказала. Плитка на стенах и полу солидная, с каким-то средиземноморским колоритом, унитаз непривычно белый, а темно-серый в золотистую крапинку, раковина с широким пьедесталом из натурального, судя по всему, серого камня. Это я еще молчу про ванную необычной формы, стоящую посередине немалого по площади помещения. Да что там говорить, под ванно-туалетные процедуры отводилось 20 метров, никак не меньше. В довершение ко всему здесь было окно и тоже приличного размера, как раз напротив ванны. В общем, все просто кричало о состоятельности владельца жилья. И мне это не нравилось. Сделав свои дела, я вымыла руки и, приготовившись к дальнейшим шокирующим открытиям, пошла осматривать квартиру дальше. Ну ладно, комнат оказалось всего 3, вернее 2,5, 2 большие спальни и огромная кухня-гостиная. Немного ошалелая, я осмотрела и их обстановку, оценила кухню, суперсовременную, но замаскированную под электричную старину, и поняла, что я ничего не понимаю. Это не может быть квартирой под сдачу жильцам, если только месячная стоимость аренды не выражается суммой с 5 нулями, причем первая цифра в сумме вовсе не единица и даже не двойка. Что-то мне стало совсем не по себе. А ну как мужик, тот бандит какой-нибудь, или олигарх, любящий скромных приличных студенточек, заявится сюда со своей службой безопасности или бундюками-подельниками, и ага, летальный исход тебе, Василиса. Ровно на этой радостной мысли в глубине коридора что-то зашуршало, потом громко стукнуло и упало, заставив меня подскочить на месте и в испуге схватиться за сердце. Рука сама полезла в карман пальто, где лежал канцелярский нож из кабинета Олешика. Пальцы крепко сжали деревянную рукоятку, и, стараясь двигаться бесшумно, я медленно двинулась на звук. Несколько секунд, показавшихся мне вечностью, и... «Твою же Авиценну с Гиппократом! Ты откуда здесь взялся?» — ахнула я, увидев, что было источником шума.